Познавательная статья на Народном славянском радио. Что такое колядки? Колядки – это специальные обрядовые песни. С их помощью люди поздравляют друг друга со светлым праздником Коляды, рождением нового молодого солнышка. Традиция петь колядки особенно распространена в Беларуси, Украине и России. Больше всего она сохранилась в сельской местности. Прославляя молодое солнышко, славяне утверждают торжество света и победу света над тьмой. Пропевая песенки колядки, люди незримо усиливают свою духовно-энергетическую связь с молодым, нарождающимся солнышком Коледой, привлекают в свою жизнь силу солнца. Усиление связи с солнцем приносит в жизнь радость, счастье и благополучие. Кроме того, сильная связь с солнышком позволяет человеку четко понимать, в чем именно его предназначение, успешно и уверенно двигаться по жизни. Песенки-колядки, исполняемые с радостью и задором, сопровождаются различными поздравлениями и пожеланиями ладной, счастливой семейной жизни, достатка, благополучия, рождения детей. Коляда, солнцеворот, стань у наших у ворот, разгони сварок потень, верни на Русь красный день, огнем возгори, кола воздыми, води кола горе, а свету преболе. Гой, коляда, слава! Солнышко, повернись! Красное, разожгись, в дорогу выезжай, зимушку погоняй. Гой, коляда, слава! А сейчас давайте послушаем колядки, бережно собранные и записанные собирателями фольклора в различных деревнях Беларуси. Приехала коляда на белом коні, яе конечак, ясен месячик, яе дружачка, ясна зорочка, яе пужачка, ясна звездочка, яе вазочак с толстого лядку, яе кожушок с белого сняшку. Приехала коляда у вазочку, да на сивеньким конечку. Приехала коляда у вечеры, привезла дудок решата. Поставила дудки на столпе, а сама села на куте. Заиграйте дудки тоненько, скачите, девчатки, хорошенько. А вы, хлопчики, позирайте, себе девочек выбирайте. Пришла коляда у вечеры, принесла колбаски у решете, поставили решета на столпе, а сами сели за столом на куте, а вы, музыки, играйте, играйте, а вы, девоньки, гуляйте, гуляйте, а вы, килбаски, столпа долу, столпа долу, А вы, девоньки, ходите домой, ходите домой. А ты, красуня, останься, останься и со мною звянчайся, звянчайся. Як пайшла каляда у пярот Рождества. Каляда, каляда, принесла ж каляда решата блинов. Каляда, каляда, решата блинов, берастень меду. Каляда, каляда, детки блинами у мед макали. Каляда, каляда, у мед макали, каляду вспоминали. Каляда, каляда. За сеньми, за сяньми, там за новыми. Щедрый вечер, добрый вечер. Стоит святлица, нова, зрублена. Щедрый вечер, добрый вечер. У той святлицы четыре окенцы. Щедрый вечер, добрый вечер. У першим окенце да ясное солнце. Щедрый вечер, добрый вечер. У другим окенце да ясный месяц. Щедрый вечер, добрый вечер. У третьим окенце да дробные звезды. Щедрый вечер, добрый вечер. У четвертым окенце да темная хмарка. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясное солнце, то жонка его. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясный месяц, то сам господар. Щедрый вечер, добрый вечер. Что дробные звезды, то детки его. Щедрый вечер, добрый вечер. Что темная хмарка, то жито его. Щедрый вечер, добрый вечер. А с коренчика коронистое. Щедрый вечер, добрый вечер. А с соломинки стяблистое. Щедрый вечер, добрый вечер. А с колосочка колосистое. Щедрый вечер, добрый вечер. А дай же, Боже, пану господару щедрый вечер, добрый вечер. Ой, жити быти, пиво варити. Щедрый вечер, добрый вечер. Пиво варити, сынов жаните. Щедрый вечер, добрый вечер. Коровок гнати, дочок замуж давати. Щедрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер тому, кто уетым дому. Добрый вечер добрым людям. А уетым дому сам пан господар. Щедрый вечер добрым людям. Сам пан господар дай на покуте. Щедрый вечер добрым людям. Дай на покуте увесь у золоте. Щедрый вечер добрым людям. Ой, каля яго, дай жана яго. Щедрый вечер добрым людям. Ой, каля яе, деточки яе. Щедрый вечер добрым людям. Добрый вечер тому, добрый вечер тому, кто у гэтым даму, кто у гэтым дому. Мы сами с собою, с детьми и с женою, столы застилаем, коляды справляем. А по этой мове будьмо все здоровы, а по этой казцы живите у ласцы. Колядуем коляду, прогоняем прочь беду, прогоняем хвори с дома, из подворья. Эй, честная коляда, загляни скорей сюда. Пусть царят под крышей тут и достаток, и уют. Щедрым будет пусть весь год, в доме пусть растет доход. Пусть здоровы все здесь будут, пусть любовь царит повсюду. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.